Глава 14. Освоение. Август 1996 года. Потом, много позже, Таньке было и смешно, и страшно вспоминать, как начинала жить она в избушке. Смешно, потому что смешно ведь, когда человек ничего не умеет и не знает. Страшно, потому что чем дальше, тем лучше представляла себе Танька, как жестоко могла бы она расплатиться за то, что не знает чего-то и не умеет. Первое, что поняла Танька не головой, а древним инстинктом самосохранения, что надо ей как можно быстрее научиться жить в тайге по ее законам и правилам. А пока не научится, лучше сидеть как можно тише и поменьше себя обнаруживать. Второе, что она поняла, продуктов на полке совсем не так много, как ей сразу показалось. Много, чтобы сожрать все сразу, мало, если жить здесь долго. Значит, нужно научиться добывать еду в лесу. Дров тоже оказалось немного, всего несколько раз затопить. Танька носила из лесу хворост и рубила его перед избушкой. Почему так? А потому что так удобнее. Принести сразу целую длинную ветку и нарубить, чем таскать потом поленья на руке. И еще, когда рубишь, начинается сильный шум. А если кто-то все-таки придет на шум, приятнее иметь такую возможность нырнуть в избушку и там запереться. Еще труднее было с водой. Избушка стояла километра за два от источника, и лезть надо было в неуютный темный распадок между сопками. Танька не сразу поняла, что близость к воде не важна, если избушка используется зимой, когда она по крышу завалена снегом. Летом в избушке никто никогда не жил. Наверное, Танька была первой. Девочка прожила в избушке два дня, спала и ела от пуза. Решала проблемы с водой и дровами. А когда решила, проблема добычи пищи и понимания происходящего встала перед Танькой во всей своей жестокой обнаженности. Охотнее всего Танька жила бы в избушке до морозов, пока не придет охотник на промысел. Она ему, охотнику, все что угодно будет делать. Даже служить охотнику тем же, чем этим трем мужикам, приятелям Вальки, ей будет все-таки приятнее. Охотник и один, и все же трезвый. Да, похоже, и не будет этот парень, шофер, ее домогаться. Он говорил, у него девушка есть, в Табаргатае. Становилось грустно, как и всегда, когда приходили на ум нормальные люди и нормальные отношения. Везет же кому-то, кого-то любит, как вот этот парень свою девушку, или как его самого любит мать. Сытый, с домашним печеньем, в чистой рубашке. Еще грустнее было думать, что если Танька не найдет в лесу пищи, через две недели ей придется отсюда уйти. А уходить не хотелось, потому что жить в избушке Таньке очень понравилось. Да, ей все время было страшно. Да, по ночам слушать шум леса, крики филина, непонятные звуки из чащи не было таким уж радостным занятием. Да, Таньку вполне мог бы слопать медведь или волк, затоптать лось или какой-то крупный зверь. Но были тут другие преимущества. Танька здесь была сыта, всегда сыта. Танька спала столько, сколько хотела, на животе, но за это спасибо маменьке, а не тайге. Танька была маленькой и слабой, но вовсе не была униженной или зависимой. Тут она стала сама по себе, и никаких мужиков не нужно было Таньке бояться. Так что нет, уйти ей совсем не хотелось. Слабый человек боится и ломается, столкнувшись с опасностями, подчиняясь обстоятельствам. Сильный человек опасности преодолевает, а обстоятельства использует. 13-летнюю девчонку Таньку приходилось считать сильным человеком, потому что она использовала обстоятельства, а именно тайгу и заброшенную в ней избушку. Самое простое было, конечно, отъесться, отдохнуть и двинуться в обратный путь. А Танька решила остаться. Для начала девочка подшила для себя одежду, пригодную для таежных дорог, получше футболки и юбки. Мужскую рубаху из фланели, трико, ватные штаны, ватник. В такой одежде можно было и спать посреди леса, прямо на земле, все по уму. Потом Танька долго точила нож. Точить ножи Танька умела. И к вечеру узкий хозяйственный ножик с деревянной ручкой сделался острым, как бритва. А остальные две задачи Танька стала решать комплексно, одновременно. Училась ходить по лесу, понимать происходящее вокруг, и училась находить в лесу еду. С грибами, ягодами понятно. В ближайших окрестностях избушки оказалось легко за час-два собрать несколько ведер лисичек. Столько, что съесть все равно физически невозможно, даже если питаться только грибами. Хорошо хозяин избушки позаботился, оставил приличные запасы соли. Танька солила грибы в бочонке, и за 2 дня без особенных усилий он наполнился. На реку, приблизительно за 2 километра, ходить приходилось не по тропинкам людей. Протоптанные зверями дороги всем хороши, но жаль, что низкие. Ветки над ними смыкались на высоте Танькиной шеи. Сразу видно было, что протопали тропинки существа, которые ниже человека. Но это единственное, что в них неудобно. А вообще звериные дороги и экономны, и неплохо утоптаны. И вода на них почему-то не застаивалась после дождей, как на дорогах, сделанных человеком. Вообще-то ходить по этим тропинкам Танька немного боялась. Ее легко мог найти по следам какой-нибудь сильный хищный зверь. Страшно. Но и ходить без этих тропинок Танька тоже никак не могла. На реке Танька ловила рыбешек собственной рубашкой. Клала ее на дно, и мальки сантиметров по 5 начинали ходить над рубашкой. Резкий рывок. В мелких протоках ручейков Танька научилась ловить рыбу и покрупнее. И научил ее медведь. Часа 2 лежала Танька, боясь шевелиться перед этой луговиной, где ручей растекался на множество мелких протоков, вяло сочившихся между кочек. По луговине бродил мелкий светлый медведь. Лапы выдергивал что-то из проток и поедал. Вроде бы серебристо блестевшую рыбу и довольно крупную на вид. Зверь ушел с измазанной серебром мордой. А Танька потом сходила на луговину, посмотрела. Вот по мелкой-мелкой протоке, чуть ли не задевая дно животом, берега протоки боками, двигался здоровенный, граммов на 400 хариус. Ага. Танька рванулась вперед, но рыба мгновенно кинулась по руслу. С неожиданной скоростью промчалась в более широкую протоку. И так и летела, пока не исчезла совсем. Значит, так просто ее не поймать. А если перегородить протоку? Сломать несколько веток, вбить в дно, не стоило ничего. Вопрос, как часто ходят хариусы по этим протокам. Вот один. Крупная рыбина билась, упершись в загородку. Но даже развернуться ей было непросто. Хариус потерял время. Танька упала на него животом, подцепив скользкое тело, выкинула на сушу. И бьющаяся добыча тут же плюхнулась в другую протоку. Значит, опять не так. Следующего хариуса Танька загнала, как прежнего, но не стала выдергивать руками, а прямо в воде проткнула копьем, остро отточенной веткой, и унесла, повесив на ветку дерево. К вечеру, когда стала спадать жара и незачем стало оставаться в таком привычном для медведей месте, Танька унесла 3 здоровенных рыб. На завтра уже 7. Необходимостью стало солить не только грибы, но и рыбу. Труднее всего было добывать мясо. Но и тут кое-что получилось. Во-первых, Танька стала ставить силки. Тонкая леска, хранившаяся на чердаке избушки, очень подходила для силков. И только по неумению Танька ловила рябчиков гораздо реже, чем могла бы. Но с рябчиками-то что? Свернуть шею рябчику было несложно. В конце концов, пока в хозяйстве были куры, кто сворачивал курам шеи, ощипывал их и потрошил? У бабки и мамки были занятия поважнее — водка. Вот когда в силки угодил заяц, боязно и подходить. Так сильно дергал заяц деревцо, к которому привязалась силок Танька. Трудно было убивать такое крупное животное. Пришлось воспользоваться копьем, деревянной, заточенной на конце палкой. Потом ножом. И долго стоял в ушах страшный крик умиравшего зайца, так похожий на крики ребенка. Зато мяса стало сразу много. А во-вторых, Танька училась кидать камни на речке, поблизости от утопленной на отмеле рубахи, пока над ней скопятся рыбки. Первый день камни летели, куда Бог на душу положит. Потом стали ложиться ровнее, точнее. К концу недели камни стали попадать в сидящих на ветках птиц. За день беспрерывной охоты Танька сшибла зяблика, сороку, синицу и еще 2 каких-то незнакомых ей птиц. Птицы на другой день стали садиться подальше, не подпускали ее. Или Таньке только показалось? Когда девочка ушла подальше, а там, в отдалении от прежних мест охоты, снова сшибла крупную лесную птицу с хохолком на голове, Танька не знала названия. Уже в концу первой недели Танька почти перестала есть крупы и лепешки из муки, а к консервам и не прикоснулась. От хорошей еды, от жизни на свежем воздухе у Таньки округлились руки и ноги, налилось силой тела, а кожа стала смуглой и блестящей, а еды в избушке стало больше, чем неделю назад. Впереди, правда, похолодание, заморозки, когда ходить придется в сапогах и в ватнике, а грибы и рыба исчезнут, придется есть заготовленные. И, конечно же, Лес оставался местом непонятным, страшноватым. Кроме того, мелкого светлого зверя, Танька не сталкивалась с медведями, но прекрасно понимала, из того, что она зверей не видит, еще не следует, будто их нет. Раза три Танька слышала фырканье какого-то большого животного ищащи, и всякий раз сразу уходила, не выясняя, кто это. Большой коричневый зверь, загребавший длинными ногами, раз прошел метрах в 100 от Таньки, скрылся в кустарнике. Рогов у этого лося не было, наверное, самка. Танька далеко обошла это место, потому что боялась крупного дикого зверя. Созревали кедровые орехи, их можно было уже есть. Вечером лущила, делала в избушке еще и запасы орехов. Главный сбор, конечно, должен был начаться уже к холодам. Но и сейчас в кедрощах пересекались медвежьи следы, накладывались на раздвоенные копытца животных, которых Танька долго не могла определить. Девочка ходила на сбор только утром, когда зверей не должно быть, и не убереглась. Раз из-за кедра метрах 15 высунулась жуткая косматая голова, то ли свиньи, то ли вообще что-то ужасное. И это чудовище с хрустом, раскусившее кедровую шишку, совершенно по-поросячьи заживавшее то, что оказалось во рту, повело в сторону Таньки длинным рылом с клыками, торчащими из пасти. Так хрюкнуло вдруг на весь лес, что девочка словно взмыла на кедр. Так и сидела Танька на здоровенном суку, пока стадо диких кабанов перемещалось, кормилось, махая хвостиками и босовито хрюкая. Таньке и в голову не приходило, что на таких зверей можно охотиться. В смысле, что она может на них охотиться. Но, судя по всему, кто-то на кабанов охотиться вполне даже мог. Потому что через 2 или 3 дня Татьяна разбудил полный смертной муки визг и вой. Покрывшись холодным потом, слушала Танька, как где-то не очень далеко, в километре или в 2, погибает кабан. Только раз за всю свою деревенскую жизнь слышала Танька что-то похожее, когда пьяный резник выпустил свинью, не смог заколоть ее трехгранным штыком. И эта свинья долго бегала по задворкам, пока ее не застрелили из ружья. Но тогда свинья визжала куда слабее. Тут орал куда более мощный организм. Скоро Танька услышала нарастающий в глубине леса шум убегающего стада. Топот бегущих животных заставлял, казалось, девочке ходить ходуном саму землю. Казалось, подскакивали сами нары. Шум стада постепенно затихал. Куда они бежали? Кто напугал? Все это вопросы без ответов. Утром Танька осмотрела следы, убедилась. Мимо избушки промчалось стадо кабанов. Кто напугал их? Кто смог сделать так, чтобы кабан выл и визжал на весь лес? Танька пыталась найти место трагедии, но это ей не удалось. И она никогда не узнала, что тут случилось. А от этого происшествие стало еще более таинственным. Самым трудным оказалось найти места, где можно безопасно провести ночь. Танька искала такие места на расстоянии нескольких часов хода от избушки, чтобы можно было бы дойти до такого места, переночевать, а потом забраться на такое расстояние, на какое не уйдешь за один день. В одном направлении Танька нашла огромное дупло в стволе кедра, на высоте нескольких метров. В другом направлении нашла выворотень, рухнувшую от ветра пихту, корни которой при падении вывернулись из земли и выворотили с собой довольно много породы. Весь верхний слой почвы с насытившими почву камнями. Тут открывалась узкая каменная щель, в которой вполне могла протиснуться Танька и переночевать, подстелив снятый ватник и уставив свое копье, заточенную палку, в сторону входа. Танька ходила за пихтовый выворотень и нашла в нескольких часах ходьбы еще натоптанную зверями тропу, ведущую все время вверх и вверх. То совсем рядом с тропой, то отдаляясь, звенел и журчал ручеек, почему-то очень веселивший Таньке на душу. Под этот ручеек хотелось петь, танцевать, и Танька даже немного попела под звон ручейка. Попела без слов, просто издавая приятные для нее мелодичные звуки. Хотелось пройти подальше по загадочной тропе вдоль ручейка. Да что там хотелось? Таньку тянуло туда, как на канате. Пришлось 100 раз напомнить себе, что если Танька не успеет вернуться к норе под выворотнем, ночевать ей в лесу. Без всякой, без малейшей защиты. Но это место Танька запомнила и наметила, как первое место для изучения. А через 3 дня пришел медведь. То есть пришел он первый раз еще, когда Танька ходила в свой поход. Вот они, следы на земле. Вот глубокие царапины на дверях. Кто-то сильный подцеплял когтями двери и дергал, толкал. Хорошо, что Танька закрыла дверь на задвижку и на штырь. Зверь не догадался, как открыть.